Из леса густо выспали казаки. Они тащили волоком и несли на руках баркасы к Дону, спускали их на воду. Гребцы, стоя на кормах, проворно орудовали веслами. Десятка три лодок наперегонки спешили к хутору. «Натальюшка! Родимая моя, наши едут!» — плача навзрыд причитала выскочившая из кухни Ильинична. Наталья схватила на руки мешатку, высоко подняла его. Глаза ее горячечно блестели, а голос прерывался, когда она, задыхаясь, говорила: «Гляди, родненький, гляди, у тебя глазки вострые, может, и твой отец с казаками. Не угадаешь? Это не он едет на передней лодке. Ох, да не туда ты глядишь!» На пристани встретили одного исхудавшего Пантелея Прокофьевича. Старик прежде всего справился, целы ли быки, имущество, хлеб, всплакнул, обнимая внучат, а когда, спешая прихрамывая, вошел на родное подворье, побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей выжженной земли свою седую голову. Глава 5. Под командованием генерала Секретева 3000-ная конная группа Донской армии при 6 конных орудиях и 18 вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станицы Усть-Белокалитвинской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станице Казанской. Ранним утром третьего дня офицерский разъезд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но командовавший разъездом казачий Исаул по одежде узнал повстанцев, помахал нацепленным на шашку носовым платком, язычно крикнул: «Свои! Не бегай, станичники!» Разъезд без опаски подскакал к отножине яра. Начальник повстанческого караула, старый седой вахмистр, на ходу застегивая захлюстанную поросе шинель, вышел вперед. 8 офицеров спешились, и Исаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белевшей на околыше офицерской кокардой, улыбаясь, сказал: «Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему обычаю поцелуемся?» Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжидающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил: «Ну, как? Опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?» «Так точно, ваше благородие! Покрыли грех! 3 месяца сражались, не чаяли дождаться вас!» «Хорошо, что хоть поздно, да взялись за ум. Дело прошлое, а кто старое вспомянет, тому глаз вон. Какой станицы?» «Казанской, ваше благородие». «Ваша часть за Доном?» «Так точно». «Красные куда направились от Дона?» «Вверх по Дону. Должно на Донецкую слободку». «Конница ваша еще не переправлялась?» «Никак нет». «Почему?» «Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону». «Артиллерия была у них тут?» «2 батареи были». «Когда они снялись?» «Вчера на ночь». «Преследовать надо было». «Эх, вы, раззявы!» — укоризненно проговорил Исаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту. Вахмистер стоял на вытяжку, руки по швам. В 2 шагах позади него толпились казаки со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства, рассматривая офицеров, седла, породистых, но истощенных переходом лошадей. Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминали ноги, похаживали возле лошадей, искоса посматривали на казаков. Уже ни на одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погон, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины — все новое и нерусского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в черкеске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в